Лошадей приходилось приобретать у кочевых жителей степей в обмен на традиционные китайские товары – шелка, чай, железные предметы, драгоценности. Вооружение китайской конницы, как и пехоты, не претерпело больших изменений в древности и средневековье. Лишь к середине первого тысячелетия вошло в обиход заимствованное у кочевников седло с подпругой, значительно облегчавшее всаднику стрельбу из лука. Также с глубокой древности китайцы знали применение осадных машин, таранов и катапульт. В частности, в Ханьской империи катапульты имелись на вооружении каждого пограничного гарнизона. Позднее усовершенствованные виды катапульт были восприняты у китайцев арабами. Уже в эпоху борющихся царств в Китае существовали военные флотилии и специальные виды оружия, предназначенные для морского боя, в частности, крючья, канаты, длинные пики и другие приспособления для абордажа. Цинский и Ханьский двор располагали крупным морским флотом, успешно действовавшим на южном побережье Китая. Страница 130. Средневековые военные трактаты различают несколько видов военных судов, от внушительных башенных кораблей, закованных в железо и насчитывающих 3 или даже 5 палуб, до легких бамбуковых плотов, несущих пороховые заряды. В целом, тактика морского боя в Китае была ориентирована не на абордаж, а на поражение неприятельского судна с помощью длинных железных пик, стрел и пороховых бомб, так что наибольшее внимание китайцы уделяли способности корабля противостоять вражеской атаке. Главным новшеством в области вооружения со времен древних империй стало применение с эпохи Сун порохового оружия. Первые упоминания об использовании пороха на войне относятся к X веку. Речь идет о некоем подобии зажигательных бомб, использовавшихся при осаде крепостей. Их называли в то время летучим огнем. Фэйхо. В источниках XI века мы находим подробное описание формулы пороха и способов его приготовления, а также сообщения о различных видах пороховых снарядов – зажигательных, дымовых и даже разрывных. Столетия спустя в Китае повсеместно применялись разрывные снаряды в железной оболочке. Последние стали главной разновидностью огнестрельного оружия в позднесредневековом Китае. Пороховые бомбы обычно забрасывались в стан противника с помощью катапульт. Нередко их доставляли в нужное место, используя лошадей или повозки. Первые пушки для стрельбы такими ядрами появились в последние десятилетия XIII века, но уже за 1,5 столетия до того китайские источники отмечают применение в военном деле пороховых ракет с корпусом из бамбука. Тем не менее, ручное огнестрельное оружие не получило сколько-нибудь широкого распространения в позднесредневековом Китае. Страница 131. 4 столетия спустя правителям Минской империи пришлось закупать у европейцев пушки, аркебузы и мушкеты для защиты северной границы Китая от маньчжуров. Примечательно, однако, что до середины XIX века китайские власти не проявили интереса к производству в своей стране ружей и пушек современного образца и полагались больше на традиционные виды вооружений. Лишь в конце XIX века в Китае появились крупные войсковые подразделения современного типа. В нынешнем же столетии китайская армия прошла полную модернизацию и получила все современные виды оружия, включая ядерное. Военная тактика и стратегия. В Китае сложилась оригинальная военная доктрина, которая была не только органической частью китайской цивилизации, но и, пожалуй, одним из самых утонченных ее выражений. Ее принципы, не имевшие аналогов в европейской военной науке, основывались на признании тесной связи между духовным состоянием полководца и объективным положением дел на театре военных действий. Говоря точнее, в Китае военачальник приравнивался к мудрецу, который занят духовным совершенствованием, лишен корыстных устремлений и потому способен внушить полное доверие собственным воинам и распознать все уловки врага. Более того, мудрый полководец может одним своим присутствием, как бы силою духа, направить течение событий в нужное для себя русло. Каноном воинской науки Китая считается трактат, приписываемый великому полководцу древности Сунь-У, 4 век до н.э. Всего же в Китае до нынешнего столетия было создано более 200 сочинений на темы военной стратегии. В традиционной военно-стратегической концепции Китая можно выделить следующие основные положения. Первое. Стремление избежать внешнего противостояния, заменяемого принципом следования объективному ходу событий и использования силы самих обстоятельств. второе. Так называемое следование обстоятельствам, отличающее мудрого стратега, обозначает на самом деле не пассивность и тем более духовную косность, а напротив, чуткое внимание бодрствующего духа.